Часть вторая. Воздух вокруг меня стал тяжелым, словно затвердев на вине ока. Мне казалось, что с тех пор, как мы оказались посреди лета второго круга, мои чувства стали острей. Функции тела были вынуждены работать под экстремальным давлением. Ах, даже в такие безнадежные моменты мною двигало поверхностное желание жить. Не сказать, что меня это радовало, но в то же время я чувствовала некоторое облегчение. Передо мною стояли учитель и Берзак. Оба помогли мне в прошлом. «Как вы уже слышали, я не враг вам». Голос Берзака даже не дрогнул. Он однажды сказал, что если стражи могил будут терять самообладание, то мертвые не смогут покоиться с миром. С тех пор многое изменилось, но я по-прежнему отчетливо помнила эти слова. Берзак мало говорил, но каждое его предложение словно обладало собственной жизнью. «Да, вы нам не враг. Сарки это подтвердил», — прищурившись, сказал учитель. «Однако я не могу назвать вас просто союзником. Вероятно, в этом он тоже хотел убедиться. Иначе вы не были бы так осведомлены о состоянии дел Святой Церкви». «Ха-ха, да ты, я смотрю, запоминаешь все, что я говорю. Напоминаешь мне одного угрюмого адъютанта». «Прямо это за комплимент». «Никакой это не комплимент. Однако адъютант из тебя вышел бы, наверное, неплохой». Рыцарь негромко фыркнул, после чего посмотрел на Берзака. «Все это говорит о том, что у тебя есть какие-то странные связи с внешними организациями, не так ли? Возможно, с королем страны. Хотя нет, в этой эпохе у вас же правительство, да?» Я широко распахнула глаза от столь неожиданных слов. «В мое время в стране все было довольно сложно. Предатели, предатели предателей, придворный волшебник, который был там лишь веселье ради, развратные рыцари и панька-король. С вмешательством Рима и прочих внешних сил все стало еще сложней. Но благодаря этому я стал проницательней. Не похоже, что информацию ты получил от какого-то конкретного человека, а твои замечания крайне неуместны. Звучит как не чья-то личная оценка, а как доклад огромной группы людей. Черт побери, стоит мне начать получить удовольствие, что-то обязательно все испортит». В тоннеле воцарилась тишина, влажный неприятный воздух, казалось, был пропитан ею насквозь. «Мистер Берзак?» Старый страж могил вздохнул, когда я произнесла его имя. «Никогда бы не подумал, что с ними будет кто-то вроде вас. Лорд Эльмилой II, конечно, проницателен, но это не значит, что он хорош в политике. Я считал, что смогу остаться незамеченным, если поблизости не будет той девушки, Райнос». «Это признание? У некоторых из наших дальних родственников есть связи в британском правительстве. Из-за разногласий между деревней и Святой Церковью они иногда снабжают меня удобной информацией», — спокойно подтвердил он. «Я не действую в соответствии с правительством. Однако даром информации они тоже не делятся. Полагаю, можно сказать, что мы преследуем одинаковые цели». «Тогда, может, теперь вы дадите ответ? Какова ваша цель?» После недолгой паузы Берзак произнес: «Я хочу отсрочить возрождение короля Артура». «Отсрочить, но не предотвратить. Я не только страж могил кладбища Блэкмор, но еще и маг, который здесь вырос», — сказал Берзак. «Поэтому, будучи тем, кто наблюдает за этим местом, я должен ставить безопасность этих земель превыше всего. Если король Артур пробудится ото сна, то этот день станет настоящим праздником». Его серьезный голос пробудил во мне воспоминания. Как этот человек однажды сказал, что смерть нужно уважать, но не бояться. Когда-нибудь темная бездна преисподней рано или поздно поглотит и придаст забвению все живое, поэтому рождение каждой новой жизни — это повод для радости. И неважно, какое зло она может в себе таить. Не знаю почему, но мне очень нравилось, как он не сказал прямо, что это правда. Обучение на страже могил кладбища Блэкмор было сложным, я не раз теряла сознание в прошлом, но никогда не испытывала ненависти к этим тренировкам. Наверное, в этом и была причина. Однако время еще не пришло. По крайней мере, я так думаю. Я хочу, чтобы Грейс бежала, потому что это поможет мне осуществить собственное желание. Заключил Берзак. Затем, дёргая себя за бороду, он повернулся ко мне. «Ты злишься на меня?» «На самом деле я... больше удивлена», — ответила я, не найдя других слов. Неудивительно, я еще не успела смириться с предыдущими откровениями о моей деревне. Даже услышав, что у старика могил, который заботился обо мне, были связи с правительством, я не знала, как реагировать. Однако в моей голове засела другая мысль. «Мистер Берзак, вы ведь не думаете, что я должна умереть? Верно?» «Конечно нет». Страж могил даже не посмотрел на меня. У меня почему-то возникло чувство, что это было проявление искренности. И поэтому я не стала его благодарить. «Вот как. — кивнул учитель. «Раз уж вы все поняли, направляйтесь в боковой тоннель. Там есть путь, о котором не знают даже жители деревни. Так вам не составит труда выбраться на поверхность и сбежать». «Нет», — в этот раз учитель покачал головой. «Я понимаю вашу цель, но это предложение лишено смысла, поскольку мы уже его приняли». «А?» Берзак никак не мог постичь то, что сказал учитель. Даже если бы мы рассказали ему, как очутились здесь, он, скорее всего, ничего бы не понял. «Считайте это предвидением». «Ха, я наслышан о ваших способностях. Разумеется, предсказывать будущее можно не только с помощью мистических глаз, но... Прошу прощения, но мои способности здесь ни при чем. Просто мне уже известен итог». Несмотря на спокойный ответ учителя, его голос был суровым. Возможно, разговор затронул то, что его беспокоило. Похоже, что источник информации Берзака в правительстве также интересовался способностями учителя. В тоннеле на несколько секунд повисло молчание. Словно желая нарушить тишину, рыцарь произнес: «Что будешь делать теперь?» Я на секунду растерялась. «Кто? Я?» «Да, ты!» — холодно ответил рыцарь. Даже допрашивая Берзака, Кей вел себя так, словно ничего не воспринимал всерьез. Но сейчас мне казалось, что он смотрел на меня с искренним вниманием. Фигура рыцаря размывалась так сильно, что различить выражение лица было невозможно, но я все равно поняла его чувства. По какой-то причине, услышав его вопрос, я сразу же подумала о кубике, который был моим единственным другом. Он задал мне вопрос. Он хотел узнать, что я намеревалась делать дальше. «Я...» Слова застряли в горле. Я знала, что если произнесу их вслух, то пути назад уже не будет. Обычно я следовала за учителем в опасные места по собственному желанию. Теперь же все было с точностью да наоборот. Если я скажу то, что мне хотелось сказать, учитель последует за мной навстречу опасности. Учитывая его образ мышления, он также не сделает ничего, чтобы меня остановить. Однако я все же произнесла: «Мне бы хотелось встретиться с другой мной, с разумом короля Артура». Вероятно, я хотела сказать это уже довольно давно. Я думала об этом с тех самых пор, как мы столкнулись с ней. «Я хочу узнать, что происходит у нее в голове и что она думает обо мне. Узнать, во что верит не разум короля Артура, а она сама». Несмотря на то, что у меня плохо получилось выражать свои мысли, я продолжила: «Мне кажется, что она и есть секрет деревни, предстать перед которым мне не хватило смелости. Поэтому мне не сладко пришлось во время первого круга. Я струсила, а надо было поднять голову и не отступать». «Первого круга? Пожалуйста, не обращайте внимания». Учитель прочистил горло, увидев, как Берзак подозрительно нахмурился. «Ха, идея неплохая», — вновь заговорил рыцарь. «Но тебя убьют, если ты не справишься. Давайте-ка кое-что проясним. На меня нельзя положиться. Я не один из тех дурней с мускулами вместо мозгов, которые могут переломить ход битвы лишь благодаря своей силе. Наверное, безопаснее будет просто сбежать, как и предложил Страж Могил». «Знаю, я тоже так думаю. Но мне все равно хочется встретиться с ней». «А ты уверена, что ей тоже этого хочется? Вы ведь уже встретились не так давно, а она взяла и просто ушла. Конечно, если тебе хочется подраться с теми костяными воинами или угодить в лапы жителей деревни и стать жертвой в сомнительном ритуале, то флаг тебе в руки». «Знаю. Но мне все равно хочется встретиться с ней», — повторила я. «Ха, какая ж ты упрямая!» Рыцарь пожал плечами и повернул голову. «А ты что думаешь, Берзак Блэкмор?» «Что ж, ничего не поделаешь». Старый страж могил вздохнул, после чего поднял морщинистую руку и указал на меня. «Грей, держи Адда на уровне глаз». «А? Но ведь он спит». «Это не имеет значения. Сейчас важны функции Адда как тайного знака, а не его личность. Пересаженная тебе магическая метка была специально настроена под него, поэтому тебе лишь нужно предоставить все косе как обычно». «Хорошо». Я подняла косу, следуя инструкциям Берзака, как это было уже много раз во время тренировок. Удерживая косу как можно ближе к центру тяжести своего тела, я собралась с мыслями. Границы между нами начали стираться, уступая место... «Сосредоточься. Сделать себя как можно меньше — это то же самое, что заставить себя расшириться до крайности. Сожмись и заполни мир своим сознанием с собой». Я изо всех сил постаралась задушить улыбку, потому что это было очень похоже на то, о чем учитель однажды говорил в классе. Я уже довольно давно посещала лекции в часовой башне, однако большая их часть не отложилась в моей памяти. Мне казалось, что я была дурочкой, которая пялилась на огромный кусок золота, не ведая его ценности. Но даже так мне удалось кое-чему научиться. Все это казалось мне чересчур роскошным подарком. Я сделала глубокий вдох и сосредоточилась на спящем Адди, раздался глухой стук, когда косовище коснулось моей головы. От холода металла лоб слегка онемел, и вскоре по всему телу распространилось покалывание, проникая под кожу. И в моем разуме засияли огоньки. Внезапно они соединились вместе, и вокруг меня раскинулся целый Млечный Путь. «Свет ведет меня», — неосознанно пробормотала я. «Вот так сюрприз», — раздался голос Берзака. «Я изначально планировал убедить тебя сбежать, если ничего не получится. Поверить не могу, что тебе удалось с первого раза. А ведь полдня всего прошло. Что случилось? Для него полдня, а для меня полгода. Большая разница». Однако это было не все. Что мне делать дальше? Скажи путеводному свету, куда ты хочешь отправиться. Я не знаю, как это место выглядит в целом, да и разуму короля Артура с церковью это едва ли известно. Но ад совсем другое дело. Это безжизненный тайный знак, выполняющий функции печати, и именно поэтому у него есть право знать все о кладбище. Учитель как-то сказал, что кладбище — это маленькие подземные миры. Возможно, это место было таким же. Кладбище Блэкмор, святилище, где живому не было места. При создании тайного знака, коим являлся ад, ему добавили способность резонировать с этим священным местом. Страж могил — это не только Берзак или я, но и этот тайный знак. Осознав это, я продолжила фокусировать сознание на свете, было очень много скрытых смыслов, которые я не могла понять. Мне предстояло просеять их и выбрать нужную информацию, лучи света указывали в разные стороны. «Ты в порядке?» «Да, учитель». Услышав это слово, Берзак нахмурился. «Ой, но ситуация и так была слишком сложной, чтобы объяснить, что мы прибыли из будущего. Если мы все ему расскажем, это лишь приведет к еще большему замешательству». «Все нормально. Я знаю, куда идти. За мной». Я заставила свои одеревеневшие ноги двигаться и побежала вперед. Скорее всего, из-за настройки мой слух обострился, поэтому я услышала, как учитель прошептал. «Спасибо, сэр Кей. Чай ты вдруг? Вы помогли сказать то, что было нужно». «А, ерунда. Я просто подумал, что лучше заставить кого-нибудь принять решение, чем тратить время на споры». Слова учителя почему-то отозвались во мне грустью. Сколько помощи я получила от других. В моем сердце возникло смешанное чувство стыда и облегчения. Дабы забыть про эту грусть, я шагнула вперед в неизведанную тьму подземелья.